«Но это же хорошо!» Ренесме отрицательно помотала головой, изобразила мысленно наши тревожные лица, а слух произнесла: «Все из-за меня». «Нет!» — хором возразили мы с Джейкобом и Эдвардом, однако развить мысль не успели. Раздался тот самый звук, которого мы дожидались. Двигатель одного из автомобилей на шоссе сбавил обороты, шины, перестав шуршать по асфальту, мягко покатились по земле. Эдвард полетел стрелой к входной двери и встал наготове. Ренесми зарылась мне в волосы. Мы с Джейкобом в отчаянии посмотрели друг на друга через стол. Машина быстро неслась по лесу, гораздо быстрее, чем водят Чарли или Сью. Судя по звуку, она въехала на луг и затормозила у парадного входа. Открылись и хлопнули четыре дверцы. До крыльца никто не произнес ни слова. Эдвард распахнул дверь, не дожидаясь стука. «Эдвард!» — оживленно воскликнул женский голос. «Здравствуй, Таня, Кейт, Елиазар, Кармен! Здравствуйте!» Три негромких приветствия в ответ. «Мы зачем-то срочно понадобились Карлайлу». «Первый голос. Таня. Судя по всему, они еще снаружи». Я представила, как Эдвард стоит в дверях, преграждая проход. «Что случилось? Оборотни?» Джейкоб хмыкнул. «Нет», — отмел предположение Эдвард. «У нас с ними сейчас мир, крепче прежнего». «Ты нас в дом не пригласишь?» — удивилась Таня и без паузы продолжила. «А где Карлайл?» «Ему пришлось уехать». Короткое молчание. «Эдвард, что происходит?» — возмущенно спросила Таня. «Пожалуйста, выслушайте сперва и обещайте не принимать в штыки мои слова. Мне надо вам кое-что объяснить. Очень непростое. Поэтому очень прошу, постарайтесь отнестись без предвзятости». «Что-то с Карлайлом?» — тревожный мужской голос. «Елиазар». «Со всеми нами, Елиазар», — ответил Эдвард и, видимо, похлопал его по плечу. «Физически Карлайл в данный момент жив-здоров». «Физически?» — скинулась Таня. «Что это значит?» «Что вся моя семья в огромной опасности. Но прежде чем объяснить, я должен взять с вас обещание. Не делать выводов, пока не выслушаете меня до конца. Обещайте, что дадите мне договорить. Умоляю». Ответом было долгое молчание. Мы с Джейкобом безмолвно смотрели друг на друга в напряженной тишине. Его коричневатые губы побелели. «Мы слушаем», — наконец раздался Танин голос. «И обещаем выслушать до конца, прежде чем судить». «Спасибо, Таня», — горячо поблагодарил Эдвард. «Без крайней нужды мы не стали бы к вам обращаться». Эдвард посторонился. Четыре пары ног прошествовали внутрь. Кто-то потянул носом. «Я так и знала, что не обошлось без оборотней», — процедила Таня. «Да, они за нас, как тогда». Напоминание оказалось достаточно, чтобы Таня умолкла. «А где твоя Белла?» — спохватился другой женский голос. «Как она?» «Скоро будет здесь. У нее все хорошо». «Спасибо. Осваивает бессмертие с необыкновенным изяществом». «Рассказывай, в чем опасность, Эдвард», — тихо проговорила Таня. «Мы внимательно тебя выслушаем и встанем на твою сторону, потому что наше место там». Эдвард набрал в грудь воздуха. «Сперва положитесь на свои чувства. Прислушайтесь. Что вы слышите в той комнате?» Тишина. Потом кто-то шагнул. «Нет, сперва послушайте», — остановил Эдвард. «Оборотень, судя по всему. Я слышу, как бьется его сердце», — заключила Таня. «А еще...» Пауза. «Что это такое трепещет?» — удивилась то ли Кейт, то ли Кармен. «Птицу завели?» «Нет. Но звук вы, пожалуйста, запомните. Так, теперь какие вы чувствуете запахи?» «Оборотень не в счет». «Там человек?» — прошептал Елиазар. «Нет», — возразила Таня. Это не человек, —